Император-основатель видел обезумевших богов и дьяволов, пользующихся ситуацией ради своего собственного блага, богов, которые строили величественные жертвенные алтари, чтобы принести в жертву райским небесам выживших жителей эпохи высшего императора. Он отчетливо помнил ухмылку, с которой те боги и дьяволы приносили мирных жителей в жертву. Меч подавления верховных небес императора родился благодаря этому. Наполнившись героизмом, своим мечом он вернул в мир порядок. Это было его самое старое движение. Он открыл его до того, как встретился с Циньму, так как еще не успел перенестись в первый год эпохи дракона Ханя. Это движение не было таким совершенным, как последующее. Его даже можно было назвать довольно грубым. Тем не менее, из 33 небес его пути меча, это оно было самым смелым, героическим и уникальным. Циньму исполнил меч подавления верховных небес императора, становясь героем с помощью меча, подавляя жестокость жестокостью. Меч Циньму продемонстрировал юношеский героический путь меча, из-за чего император-основатель тут же вспомнил свое прошлое. Он почувствовал, как меч беззаботный в его руке уносит его обратно во времени. Он тоже исполнил меч подавления верховных небес императора, и тот выглядел абсолютно таким же, как движение Циньму. Исполнив его, он почувствовал дуновение ветра, едва не сбивающее его с ног. Это было то же чувство, которое он испытывал в молодости. Наполнившись страстью, он чувствовал, будто в его крохотном теле крылась сила, способная изменить мир. Несмотря на любые неудачи, он не мог проиграть. Трудности и неудачи лишь толкали его вперед, мотивируя его стать сильнее. Он хотел защитить людей мира, потерпевшего так много бедствий. Он хотел, чтобы им больше не нужно было бояться богов и дьяволов. Он хотел, чтобы они жили достойно, а не страдали от мучений богов и дьяволов. Холмы верховных небес императора начали сталкиваться друг с другом, лучи их мечей превратились в звенящий поток. В нефритовой столице райских небес императора-основателя, боги и дьяволы не смели моргнуть, наблюдая за происходящим. Циньму был юношей, в то время как император-основатель был мужчиной средних лет и вел себя подобающе для императора. Тем не менее, теперь перед ними сражалось двое молодых парней, сияющих своими высокими стремлениями. Его меч напоминал радугу, а Дао – картину. Взмахом меча он создавал горные хребты и реки длиной в тысячи километров, которые обрушивались на богов. Энергия меча напоминала гору, а его свет выглядел как блеск озера. Часть силы меча превращалась в тучи, а часть искажала небо, создавая ужасающую картину. Лучи мечей пересекались друг с другом и взрывались, вынуждая многих молодых богов и дьяволов бежать из нефритовой столицы. Вскоре лучи меча сокрушили врата небесной воли. Они пролетели от врат красной птицы к вратам черной черепахи, от врат мирного богатства, к вратам вечной юности, от врат скрытого света, к вратам мирной церемонии, от врат высшего богатства, к вратам высших рангов. Свет меча хлынул сквозь все эти врата, разрушая их одни за другим. Залы и здания рассыпались, на их месте появился пейзаж величественных верховных небес императора. Вместо дворцов Тайцзи, наложницей зеленого дворца, тут появились холмы. Все остальные были заменены озерами. Свет двух мечей внезапно материализовался и начал кружиться, превращаясь в бесчисленные лучи. Вокруг возникла великолепная картина. Тела Циньму и императора-основателя неподвижно замерли, в то время как летающие мечи кружились вокруг них, сверкая бесчисленными рунами мгновенного перемещения. Руны на поверхности летающих мечей засияли, падая на тела Циньму и исполняя божественные искусства мгновенного перемещения. Затем мечи двинулись вперед, в то время как они поднялись в воздух, будто две радуги, и столкнулись над нефритовой столицей. При каждом их столкновении лучи меча вспыхивали ярко, будто солнце. Вокруг кипела энергия меча, превращаясь в лучи света, обрушивающиеся на землю. Внешняя часть нефритовой столицы была поражена. Храмы мира, благословления, богатого пути, открытия и имперских помощников тут же покрылись огромным количеством дыр. Использование мечей для исполнения божественных искусств мгновенного перемещения поразило всех вокруг, даже мастеров математики вроде Сума и Цина. Все они начали хвалить их и хлопать в ладоши. Еще больше богов и дьяволов решили сбежать, но не успев подняться, они увидели, что силуэты Циньму и императора-основателя остановились. Раздался оглушительный грохот, после которого вспыхнуло второе из 33 небес пути меча, меч потопа высшей яркости. Этот меч был создан, когда император-основатель подавил хаос, вызванный богами и дьяволами. Со своим героизмом и храбростью он поклялся, что изменит этот несправедливый мир. Несправедливость мира была вызвана не богами и дьяволами, она была лишь занавеской, за которой скрывалась несправедливость самих небес. Он хотел изменить этот мир. Это движение меча было искренним и амбициозным. Исполняя его, Циньму и император-основатель поднимались все выше и выше, будто две растущих горы. Они достигли неба, облаков и даже открытого космоса. Янь Жэнуань, хранитель солнца вторых небес деревни Беззаботной, не выдержал, и из его глаз потекли слезы, превратившиеся в двух пламенных драконов. У него не было слез, так как он был хранителем солнца, чье тело превратилось в чистый священный огонь. Даже когда он был глубоко растроган, из его глаз вытекали языки пламени. Вторые небеса пути меча не разбудили императора-основателя, но разбудили его. Именно он сражался бок о бок с императором-основателем, чтобы изменить этот несправедливый мир. Они были молоды, переполненные энергией и стремлениями, смелыми, верными и бесстрашными. Теперь же он лишь жаловался на жизнь. Внезапно из его футляра для мечей раздался металлический звон. Огромный божественный нож Великого Солнца загудел, его ножны начали дрожать. Ржавчина, покрывающая его лезвие, рассеялась, и оно снова начало ярко блестеть. Над небесами вспыхнул свет меча, превращаясь в третьи небеса пути меча. Это был меч чистой яркости, ворующий сердца, меч размышления над собой. Он сиял прямо в сердце человека, заставляя его вспомнить свои первоначальные стремления. На момент его открытия император-основатель уже успел завоевать себе репутацию в первобытном царстве. Он забыл о своих стремлениях и потерпел серьезное поражение, многие его последователи погибли. Они были похоронены на холмах, потому что их души были разрублены мечом. Этот меч служил напоминанием. Его свет сиял так же ясно, как небеса чистой яркости, отбиваясь на лицах всех людей императора-основателя. В этом свете меча многие увидели свои отражения. Кто-то увидел свою грусть, кто-то свою ненависть, кто-то свою горечь, а кто-то свое падение. Все они увидели свои сердца Дао, покрытые бесчисленным количеством дыр. Этот свет меча не просто был оружием, которым сражались Циньму и император-основатель. Он был их отражениями и их сердцами Дао. Фан Юйцзы начал вытирать свои слезы, но остановить их было невозможно. Вскоре Циньму и император-основатель продемонстрировали четвертое движение меча, меч темного эмбриона спокойных небес. Этот меч олицетворял возрождение после бедствия, восстановление строя, боевого духа и сердец Дао после поражения. Старое поколение эпохи императора-основателя обнаружило, что их боевой дух начал восстанавливаться. Они снова захотели сражаться с богами, дьяволами и небесами, и больше не принимали своего поражения. Многие из старых стражей райских небес императора-основателя увидели этот свет, путь меча и его дух, и им показалось, будто они вернулись в те времена. Героические ауры в их груди вспыхнули снова. Они долго этого ждали. 20 тысяч лет их усилий, веры и тяжелой работы, превратились в сон, как только они ушли в деревню Беззаботную. Они превратились в старые воспоминания, становящиеся все более и более размытым за тысячелетия, которые они провели в изоляции. Теперь они проснулись. Пятые небеса пути меча вспыхнули, демонстрируя меч литературы первобытного сияния. Это было движение, которое император-основатель открыл, вернувшись с эпохи дракона Ханя. Он хотел перевернуть весь мир с помощью реформы и создать эпоху, где различные школы учили бы молодое поколение. После этого они пошли по пути реформы. Они не совершенствовали литературу, они использовали ее, чтобы развивать свои сердца. С помощью литературы они подняли свои небеса, продвинули их вперед и записали свои достижения. Они изменили природу неба и земли и начали служить людям, делясь своими высшими искусствами и постоянно создавая что-то новое. Циньму и император-основатель продолжали сражаться в небе. Каждое движение их пути меча несло в себе дух эпохи императора-основателя. Этот дух был олицетворением всего, что пережило старое поколение райских небес императора-основателя. Увидев, как Циньму и император-основатель исполняют эти движения, они будто пережили те времена заново. Их запечатанные воспоминания открылись, пробуждая старый героизм. Их холодная кровь снова закипела. Эпоха императора-основателя никогда не принадлежала императору-основателя, а всем, кто принимал участие в ее реформе. Дух эпохи императора-основателя никогда не был духом императора-основателя, он принадлежал всем, кто принимал участие в реформе. Когда они начали связывать эту эпоху с ним, когда они начали связывать с ним ее дух, когда они возложили всю вину за то, что райские небеса перенеслись в деревню беззаботную, на него, когда император-основатель стал тем, кем был сейчас, а не настоящим собой. Битва в небе становилась все более ожесточенной. Вскоре Циньму и император-основатель достигли 33-х небес пути меча, меча области великого сияния. Это движение было создано, когда император-основатель создал область меча. К тому времени ему не существовало равных на пути меча. Тем не менее, в то же время началось бедствие императора-основателя. Как только он открыл 33-е небеса пути меча, началась череда катастрофических событий. Столкновение огромных мечей в небе выглядело поистине ужасающе. Тем не менее, никому так и не удалось одержать перевес. Сила меча области великого сияния исчерпалась. Свет двух мечей ненадолго замер, когда беззаботный меч императора-основателя внезапно поднялся снова, отчего по спине Циньму пробежали мурашки. После меча области великого сияния были еще одни, 34-е небеса, глава 993. Путь Пипеди тяжелый, как железо. Меч области великого сияния уже достиг области меча, чем отличался от предыдущих с небес. Предыдущие небеса пути меча базировались на устарелых способах вхождения на путь, в то время как меч области великого сияния больше напоминал область высшего сознания, из-за чего и был областью меча. Тем не менее, область меча все же отличалась от области высшего сознания. Область высшего сознания полагалась на влияние сознанием на внешний мир. Внутри нее время останавливалось, что было высшим достижением сознания. В то же время область меча императора-основателя фокусировалась на силе атаки, что было высшим достижением меча. Освоение меча области великого сияния было сложной задачей даже для Циньму. Тем не менее, после этих небес были еще одни, что повергло его в шок. В конце концов, император-основатель освободил 34-е небеса пути меча, которые назывались областью меча высшей ясности. Его лезвие едва не расплавило райские небеса вокруг. По лицах старых мастеров эпохи императора-основателя покатились слезы. Все они в унисон воскликнули имя императора-основателя. Их страсть напоминала огромный потоп, под давлением которого молодые поколения богов и дьяволов деревни беззаботной поклонились императору-основателю. Их голос был таким же страстным, сумасшедшим и неразумным, как голос мастеров создания перед великим императором. Цинь Ханьчжэн и его жена нахмурились, глядя на обезумевшую толпу. Они никогда раньше не видели ее настолько оживленной, что их расстроило. Янь Юньси тоже нахмурилась от волнения. Она еще не видела области меча высшей ясности. Должно быть, именно этот навык император-основатель использовал перед прибытием в деревню беззаботную. Тем не менее, это было не самым главным. Самым главным было то, что старые и новые боги деревни беззаботной видели в императоре-основателе всемогущего бога. Циньму и император-основатель продемонстрировали 33 неба пути меча, что пробудило дух старых мастеров, будто те вернулись в прошлое. Тем не менее, все было намного сложнее, чем она думала. Цинья изначально не был императором-основателем. Он стал лидером эпохи лишь после того, как множество раз сразился со своими врагами. О нем было слишком много легенд, которые и сделали его символом и опорой эпохи. В конце эпохи императора-основателя, даже старые мастера видели в нем всемогущее, всезнающее существо. Они не сомневались ни в одном из его решений. Именно поэтому старое поколение потеряло боевой дух после того, как они ушли в деревню беззаботную, и их реформа остановилась. Император-основатель стал богом в их сердцах Дао. Он стал их верой. Когда этот образ исчез, исчезла их вера, из-за чего они потеряли боевой дух. Теперь, увидев 33 неба пути меча, они, казалось, вернулись в ту эпоху и снова начали слепо поклоняться императору-основателю. Янь Юньси была сбита с толку. Сделать из императора-основателя бога в сердцах Дао всех вокруг было плохой идеей. С помощью 33 небес пути меча, Циньму вылечил сердца Дао старых мастеров, что было хорошо. Янь Юньси даже подумала, что теперь ему не стоит избивать императора-основателя. Тем не менее, харизма императора-основателя оказалась слишком сильной. Если его дух станет духом эпохи, то ее история повторится. Император-основатель должен проиграть. На ее лбу выступили зеленые вены, она нервно стиснула зубы. Задумавшись, она начала скучать по дровосеку. Если бы Вэнь Тяньгэ был здесь, он бы придумал способ избежать этого. Тем не менее, этот мерзавец поклялся. что никогда не придет в деревню беззаботную. Эпоха императора-основателя не была эпохой одного человека. Реформа императора-основателя не была реформой одного человека. Теперь, когда история начала повторяться, она была не в силах что-либо сделать. Область меча высшей ясности продемонстрировала ужасающий уровень силы и выглядела почти неуязвимой. Цинь Му отчаянно боролся, но казалось, что он не выдержит ни одного удара. В мгновение ока его тело покрылось ранами. Он узнал эту область меча. Столкнувшись с императором-основателем в городе мастеров создания Великой Пустоши, небесный преподобный Хо оставил отпечаток своего великого Дао. Когда на небесного преподобного Хо обрушилась область меча императора-основателя, он был вынужден действовать на пределах своего совершенствования. Тем не менее, он все равно был ранен. Цинь Му делал все, что мог, чтобы отбиться от атаки императора-основателя, используя все, что мог, включая меч бедствия. Тем не менее, первый же удар императора-основателя пронзил его насквозь. В этот момент возгласы людей деревни Беззаботной достигли своего предела. Их взволнованный крик достиг небес и встряхнул всю деревню Беззаботную. Император-основатель держал меч Беззаботный, на его лице, как всегда, оставалось спокойное выражение, будто ничто не могло пошатнуть его сердце Дао. Тем не менее, в его глазах виднелась печать. В этот момент округа наполнилась желтым песком. Засвистел сильный ветер, и в небе появилась пустыня длиной в 1000 километров. Император-основатель стоял в ее центре с мечом в руке, смотря вперед. В небе над райскими небесами императора-основателя раздался громкий вой рога, будто сигнализируя о начале войны. Огромные боги активировали его с помощью ци, извлекая из рога звук, наполненный убийственным намерением. Впереди них свистели свирепые ветры, неся с собой песок, который похоронил под собой райские небеса императора-основателя. В облаке песка показался силуэт Цинь Му, в то время как в небе засияли бесчисленные звезды. За его спиной с невероятной скоростью разрослось первобытное дерево, достигая солнца и луны своей кроной. Спустя некоторое время оно и вовсе протянулось в открытый космос. Император-основатель поднял голову, увидев небесного герцога. Внизу под ним был граф земли. В пустыне вокруг один за другим начали появляться райские дворцы. Некоторые из них поднимались к небесам, в то время как другие исчезали под землей. На страже различных дворцов этих райских небес стояли боги. Внушительные древние боги и дьяволы были старыми властелинами мира, и когда-то они контролировали судьбы всех живых существ. Когда Цинь Му шагал вперед, небо и земля двигалось вслед за ним, давя на императора-основателя. На руны великого Дао древних богов падал звездный свет, отражаясь всевозможными цветами, которые падали на Цинь Му. Руны Сюаньду небесного герцога, Юду графа земли, руин заката, мира небесной Инь богини небесной Инь четырех полюсов четырех божеств упали на его тело, даруя ему свои благословления. Он был как древний небесный император, обладающий несравненной силой, способный контролировать жизни всех людей. На его фоне император-основатель, эпоха императора-основателя и все ее жители казались крохотными муравьями, которых можно было с легкостью раздавить. Он обладал абсолютной властью над миром. Император-основатель побежал вперед с мечом беззаботным в руках, будто храбрый воин, атакующий небеса. Он нанес удар всеми небесами своего пути меча. Бум, бум, бум. Перед ним поднимались южные небесные врата, проходя сквозь которые он чувствовал, будто его на его тело давит вес целого райского дворца. Преодолев 14 врат, он подпрыгнул, наткнувшись на кулак Цинь Му. В этом ударе было достаточно силы, чтобы разрушить 33 неба его пути и ударить в его тело, прибивая к земле. После этого радостные возгласы на райских небесах императора-основателя прекратились, все ошеломленно наблюдали за происходящим. Будь то старые мастера или молодые боги и дьяволы, неуязвимый император в их сердцах был разрушен. Внезапно император-основатель поднялся в воздух, вокруг его тела закружился меч беззаботный, сверкая бесчисленными рунами мгновенного перемещения. Силуэт мужчины тут же превратился в свет меча, носящийся вокруг Цинь Му в попытках обнаружить его недостатки. Радостные возгласы раздались снова, превращаясь в оглушительные волны, ударяющие одна за другой. Это были аплодисменты жителей деревни Беззаботной, которые пытались воодушевить императора-основателя. Император-основатель взмахнул своим мечом, и область меча высшей ясности вспыхнула еще раз. Тем не менее, перед его лицом тут же показалась огромная ладонь, которая ударила его о землю с такой легкостью, будто шлепнула муху. Возгласы снова затихли. Император-основатель поднялся, шатаясь. Из уголков его рта текла кровь, он смотрел на внушительный силуэт, возвышающийся над райскими небесами. Громко воскликнул, он снова поднял меч и бросился вперед. Бум! Он опять врезался в землю. В этот раз удар был более серьезным, его конечности были сломаны. Он попытался подняться, тем не менее, не сумел этого сделать и начал ползти по земле. Наконец он встал на ноги и увидел кулак, летящий навстречу. Ему едва удалось успеть поднять свой меч. Бум! Его тело покатилось по пустыне, напоминая изодранный мешок. Он поднимал за собой облака пыли. Циньму ударял снова и снова. Толпы райских небес императора-основателя ошеломленно наблюдали за происходящим. Удары Циньму попадали не по императору-основателю, а по них, по их поклонению и гордости. «Ты хочешь провести реформу?» Голос Циньму напоминал голоса богов, раздающиеся на девяти небесах вверху. Он был высоким и холодным. «Ты хочешь изменить мир? В одиночку? Сам? Это смешно!» Бум! Он поднял ногу и безжалостно наступил на императора-основателя, смеясь. «Так называемая эпоха императора-основателя никогда не существовала. Ты был единственным, кто продолжал бороться. На что ты полагался? У тебя есть друзья, да? У тебя есть лишь горстка рабов, зависящих от тебя. Они не твои друзья, да? Они лишь рабы, поклоняющиеся тебе. Почему бы тебе не вступить с ними в сговор? Почему бы тебе не стать небесным преподобным Циньм, который всем улыбается и ко всем добр? Почему ты до сих пор поднимаешь голову?» Циньму снова наступил на него, крича: «Почему ты снова пытаешься встать?» Император-основатель поднялся на колени и попытался встать, шатаясь. «Не вставай!» — прокричал молодой бог. «Император, пожалуйста, не вставай! Признай поражение!» Циньму снова поднял ногу, втаптывая императора-основателя в песок, и свирепо прокричал: «Ты никому ничего не должен, ты никого не подвел. Если ты продолжишь стоять на коленях, то будешь оставаться небесным преподобным Циньм, а не вором Циньм, не императором-основателем, которому поклоняются люди деревни Беззаботной. Стой на коленях и оставайся небесным преподобным Циньм». Он поднял ногу, в центре ее отпечатка лежал император-основатель. Циньму схватил его двумя пальцами, сжимая, будто муравья. Посмотрев вниз, он улыбнулся. «Это твои друзья, да? Эти люди – главная движущая сила твоей реформы, они просто кучка жалких жуков. Цинье, сдавайся, эти люди не стоят твоей жизни. Сними свою императорскую одежду, приди на райские небеса, встань на колени и покайся перед десятью небесными преподобными. У тебя все еще высокое положение, многие люди до сих пор тебя уважают». В этот момент Циньму почувствовал жар бескрайнего пламени. На райских небесах императора-основателя старик снял свою одежду и достал два молота, начиная стучать в боевые барабаны у южных небесных врат. Грохот барабанов превратился в боевую песню. Фан Юцзи снял рубашку и шляпу, расправил плечи и поднял свой гроб. Стуча по нему, он начал петь. «Пылающий западный ветер, дикий гусь на морозе оплакивает разрушенную луну в небе. Янь Юньси меч». И той громко зазвенел. Разрушенная луна в небе. Раздался звук копыт и вой рога. Путь впереди тяжелый, как железо. Тела старого поколения императора-основателя разразились волнами энергии, накопившиеся в период катастроф. Этот звук не был знаком преклонения или уважения. Их сердца Даа больше не возлагали своих надежд на больное сердце Даа императора-основателя. Их голоса были тихими, но обладали пронзительной силой, олицетворяя сложности своей великой эпохи и надежду на новое поколение деревни Беззаботной, что сильно удивило последних. «Путь впереди тяжелый, как железо, и сегодня мы снова выдвигаемся вперед. Сегодня мы снова выдвигаемся вперед». Глава 994. Сражение хебицных преподобных. От грохота барабанов задрожала вся вселенная. Казалось, будто мастера пытались использовать этот звук, чтобы разбудить деревню Беззаботную. Они пытались пробудить старое поколение, которое оплакивало свои судьбы и проклинало небеса, и младшие, которое проводило свое время в состоянии блаженства и роскоши, не думая о том, чтобы развиваться. Циньму сражался не только с императором-основателем, но и с разлагающимся духом его эпохи. В глазах людей вокруг Циньму больше не был собой. Вместо этого он стал олицетворением райских небес и их власти, с которой они поклялись бороться. Когда император-основатель был избит в области Циньму, они увидели, как их лидер падает под железный каблук райских небес, под железные кулаки их богов. Лица богов и дьяволов в области Циньму скривились в зловещих улыбках, насмехаясь над людьми деревни Беззаботной за то, что они переоценили свои силы, и то, что жертвы императора-основателя не сумели разбудить их сердца. Райские небеса, которые олицетворял Циньму, насмехались над ними за то, что несмотря на то, что раньше они были союзниками и друзьями Дао императора-основателя, но теперь стали паразитами, полагающимися на него. Они превратились в наблюдателей, которые могли лишь размахивать флагами и радостно кричать, стоя сбоку. После поражения императора-основателя они стали напуганными, побитыми горем людьми. Циньму сидел наверху, издеваясь над ними и смотря на них холодным взглядом, твердя, что они недостойны быть друзьями Дао императора-основателя. Тем не менее, это было не так. В прошлом старшее поколение эпохи императора-основателя обладало высоким положением и непоколебимым героическим духом. Они питали огромные амбиции и стремились изменить мир, осмеливаясь даже пойти против райских небес и несправедливости. Изначально они не были подданными императора-основателя. Вместо этого они и император-основатель были друзьями, идущими по одному пути. Лишь из-за того, что он был самым смелым, настойчивым и находчивым, они избрали его своим императором. Они не нуждались в его защите. Эпоха императора-основателя не была эпохой одного лишь императора, она принадлежала им всем. Когда раздался бой барабанов и грохот грома, сердца людей из тех времен проснулись, в них заново загорелся огонь. Среди грохота барабанов, дух той эпохи будто получил новую жизнь, начиная расти и укрепляться в сердцах всех вокруг. Реформа эпохи императора-основателя должна была быть реформой каждого человека тех времен. Ее природа была потеряна, когда все надежды ее людей были возложены лишь на одного человека, когда все они спрятались в этом тесном мире и возложили все свои надежды и всю ответственность на императора, реформа потеряла свой фундамент. Когда их праведная страсть начала остывать, они потеряли свой дух и им оставалось лишь ворчать на небо и землю. Если молодые поколения росли в такой атмосфере, то разве можно было надеяться, что они обретут боевой дух своих предков? Как они могли разделить дух реформы эпохи императора-основателя? Неудивительно, что они не смогли двигаться вперед и воплощать свои стремления в жизнь, и вместо этого лишь вели распутную, беззаботную жизнь. Обычно, если кто-то не добивался успеха в своих начинаниях, он мог уйти искать счастье где-то еще. Тем не менее, так как это была деревня беззаботная, они не могли уйти, и были вынуждены жить бессмысленной жизнью. Но теперь дух эпохи, спящий 20 тысяч лет, проснулся. Часть людей пришла в себя и использовала свой дух, чтобы пробудить остальных, вдохнуть жизнь в небо и землю, снова зажигая огонь реформы императора-основателя. Еще не было слишком поздно, они могли наверстать упущенное. Сегодня они сделали первый шаг вперед. В стуке барабанов Циньму чувствовал боевой дух 20-тысячелетней давности. Он был переполнен бесстрашием и неукротимостью и свидетельствовал о готовности проливать кровь райских небес ради общего блага, стремясь уничтожить несправедливость и несвободу. Он напоминал дух вечного мира, хотя между ними все же были некоторые отличия. Тем не менее, Циньму не мог быстро определить, в чем именно они заключались. Циньму расслабил пальцы, и император-основатель упал на землю. Катясь по пустыне, он напоминал комок помолотой плоти. В небе появилось огромное лицо Циньму, накрывая собой разрушенные райские небеса императора-основателя. Его голос прозвенел в ушах всех вокруг. «Вы собираетесь восстать?» От его рева небо и земля задрожали. Волна звука напоминала мощный порыв ветра, пронесшийся по всем райским небесам императора-основателя. Какой-то седовласый старик снял рубашку, оголяя свой мускулистый торс, и схватил стальной нож. Ударив себя в грудь, он прокричал: «И что, если мы восстанем?» Один за другим разразились бесчисленные голоса, перекрикивая Циньму: «Восстанем! Мы должны сгруппироваться и собрать свои силы, чтобы атаковать райские небеса. Я больше не мог оставаться в деревне беззаботной. Я хочу вырваться из этой клетки, чтобы сразиться снова». Циньму помрачнел в лице и прокричал в ответ: «Как вы смеете?» Он собирался продолжить, когда принцесса-консорт Чжэнь оттащила его к себе и проговорила: «Муэр, этого достаточно, замолчи». Янь Юньси подлетела поближе и взмахнула рукой. В небе тут же появились густые облака, скрывая их силуэты. Облака становились все гуще, постепенно поглощая райские небеса императора-основателя. Между тем, принцесса-консорт Чжэнь схватила Циньму и начала спускаться. Янь Юньси держалась вблизи, чтобы их защитить. Нервно оглядываясь по сторонам, она прошептала: «Ты должен был пробудить сердца этих людей, но теперь их эмоции кипят слишком сильно. Если ты продолжишь говорить, то они не выдержат, подумают, что ты и вправду небесный преподобный райских небес, и убьют тебя. Цинь Му испуганно пробормотал. Ситуация не ведь не могла зайти настолько далеко. Янь Юньси холодно улыбнулась. Ты сильно избил императора-основателя и говорил от имени райских небес. Теперь ты воплощение райских небес. Несмотря на то, что часть людей до сих пор понимает, что ты на нашей стороне, некоторые уже не в силах отличить тебя от врага. Если толпа выйдет из-под контроля, твоя смерть будет неизбежной. Они ненавидят тебя до глубины души. Цинь Му покорно ответил. Император-основатель тоже сильно меня избил. 34-е небо его меча пронзило меня насквозь. Янь Юньси холодно рассмеялась. Цинь Му посмотрел на принцессу консорт Чжэнь и спросил. «Мама, ты ведь согласна?» Принцесса консорт Чжэнь беспомощно кивнула. Кажется, император-основатель не сдерживал своих сил и серьезно ранил Муэра. В этот момент раздался шепот Цинханчжэня. Множество людей потеряли рассудок и бросились в небо. Видимо, они хотят тебя убить, чтобы освободить энергию, кипящую в их телах. Я попытаюсь найти императора-основателя и попросить его успокоить толпу. Думаю, он скоро покажется. Затем он поспешно ушел. Принцесса-консорт Чжэнь и Янь Юньси спрятали Цинь Му, чтобы его никто не заметил. Теперь, когда эмоции людей деревни Беззаботной пытались вылиться наружу, и они видели в Цинь Му воплощение райских небес, если его заметит, он тут же умрет. Нам больше нельзя оставаться на райских небесах, нужно уходить. Принцесса-консорт Чжэнь и Янь Юньси быстро вывели его из райских небес императора-основателя. Цинь Му услышал тяжелый голос императора, раздавшийся наверху. Казалось, тот вдохновлял людей выйти из деревни Беззаботной, продолжить сражаться и вести реформу. Тем не менее, принцесса-консорт Чжэнь и Янь Юньси продолжали тащить его вперед. В конце концов он уже не мог разобрать слов императора-основателя. Они достигли небес мирного учения, и принцесса-консорт Чжэнь отвела их к резиденции короля Чжэня. Когда Цинь Му увидел здание впереди, он покачал головой. «Я уже сразился с императором-основателем. Я не могу войти внутрь и должен остаться здесь. Небесный наставник Цзы Си, я могу попросить тебя позвать ко мне божественного короля Шу Цзюня». Принцесса-консорт Чжэнь была ошеломлена, но ничего не ответила. Янь Юньси сразу же ушла, чтобы найти божественного короля Шу Цзюня. Время постепенно проходило. Цинь Му не знал, что происходит на райских небесах императора-основателя. Тем не менее, ему было достаточно знать, что сегодня деревня Беззаботная воскресла. Ее жители вышли из своего одурманенного состояния и обязательно отправятся во внешний мир. Более того, раса мастеров создания не пойдет по тому же пути и не будет уединяться. Они также выйдут наружу. Посмотрев в сторону могил своих предков, Цинь Му увидел, как над ними скапливается туман. В его сердце возникло чувство умиротворения. Он жаждал воскресить своих предков, заставить их вернуться в мир. Тем не менее, он не был во внешнем мире. Он не мог использовать силы небесного герцога и графа Земли. Кроме того, от предков не осталось физических тел, поэтому он не мог этого сделать. Он тихо сидел, желая с ними поговорить. Тем не менее, их сознание тоже рассеялось. В конце концов, они не были мастерами создания. О чем можно было говорить с мертвыми? В конце концов, они были лишь трупами, покоящимися среди гор. Они умерли достойной смертью, и этого было достаточно. Спустя неизвестное количество времени к нему подошли император-основатель Ли Цинханчжэн, а также Шу Цзюнь и Янь Юньси. Цинь Му поднялся, встряхнул пыль со своей задницы и проговорил. «Боюсь, что мне нельзя и дальше оставаться в деревне Беззаботной. Здешние люди не слишком мне рады. Думаю, что мне стоит уйти. В конце концов, я не житель деревни Беззаботной, а святой младенец мастеров создания». На лицах Цинханчжэня и принцессы консорта Чжэнь возникли сложные выражения. Цинь Му оскорбил всю деревню Беззаботную. Теперь он не просто не мог оставаться в реестре семьи Цинь, но даже в самой деревне. Император-основатель проговорил: «Позволь мне тебя проводить». Цинь Му кивнул и вошел в пустоту. Император-основатель шел рядом с ним, а Шу Цзюнь отставал на несколько шагов, не подходя слишком близко. Его острые чувства позволяли ему заметить, что между ними двумя происходило что-то странное, поэтому он не хотел к ним приближаться. По пути Цинь Му оглянулся. Цинханчжэня и его супруги не было видно. Мастера создания за небом тоже отступили, отчего звездное небо за пределами деревни Беззаботной было совершенно пустым. «Цинь Кай, я не слишком сильно тебя избил?» — обеспокоенно спросил Цинь Му. После слов Цинька левая бровь императора-основателя легко дрогнула. Он ответил: «Ты избил меня сильно, но я сумел это выдержать. У тебя грубая кожа и толстое тело. Естественно, что ты выдержал», — рассмеявшись, проговорил Циньму. «Разве ты не хочешь узнать, кто из нас сильнее?» Император-основатель спокойно ответил: «Мы, должно быть, равны». Циньму тихо улыбнулся и проговорил: «Я тоже так думаю. Давай разойдемся здесь. На тебя ждет много работы в деревне Беззаботной». Император-основатель кивнул и остановился. Циньму продолжил двигаться к мастерам создания. Шу Цзюнь шел следом, когда внезапно остановился. Император-основатель достал меч Беззаботной и мягко проговорил: «Друг Даому Цин, ты в области богов?» Циньму остановился. Повернув голову, он засмеялся: «Да, в таком случае, твоя ци должна быть невероятно энергичной и более сильной, чем моя». Император-основатель крепко сжал меч Беззаботной, неторопливо проговорив: «С точки зрения божественных искусств, я тебе не ровня. Количество рун великого Дао, которыми ты владеешь, тоже значительно, чем мое, и ты даже смог создать целую область. Исходя из магической силы, ты сильнее меня». Циньму развернулся, держа в руках пилюлю меча. Она медленно превратилась в божественный меч, свет которого начал медленно кружиться. Он рассмеялся: «Да, так и есть». Император-основатель продолжил: «Но настоящий обмен ударами не может базироваться исключительно на божественных искусствах и техниках меча. Реформа вечного мира способна здесь что-то показать?» Лицо Циньму сияло в улыбке. «Разве можно узнать, не попробовав? Если нет, то как проверить, сильнее ли моя реформа вечного мира твоей реформы императора-основателя?» Шу Цзюнь начал тихо отступать назад, на его лбу выступил холодный пот. Император-основатель улыбнулся. Его ноги разразились силой, область меча быстро заполнила округу. Его дао меча мгновенно достигла предела своей силы, и он улыбнулся. «Му Цин, ты раньше видел 20-ю форму меча?» Бум! Вспыхнуло ослепительное сияние, и Циньму исполнил свою область божественного сокровища. В ней начала кружиться и расширяться диаграмма Тайцзи, в то время как солнце, луна и галактики вылетели из его тела. Божественный меч в его руке начал быстро расти. «Я ждал этого. Я хочу увидеть твою область меча и 20-ю форму меча». Лучи света в их руках столкнулись. В тот же миг Шу Цзюнь почувствовал ужасную боль в глазах, их них начали течь слезы. Он видел перед собой размытую картину, и лишь чувствовал ужасающие толчки, с которым совершенный дао меча пронзает пустоту. Ему казалось, будто его кожу пронзили тысячи мечей, проткнув его тело, душу и сознание. Он был повергнут в ужас. Вскоре сияние дао меча рассеялось. Циньму держался за грудь, пытаясь уйти. Император-основатель опустил свой меч. Из его лезвия капала свежая кровь. «Шу Цзюнь, идем». Голос Циньму казался слабым. «Я не могу пошевелиться. Неси меня». Шу Цзюнь поспешно шагнул к нему, удивленно взглянув на императора-основателя. Тот выглядел расстроенным, смотря им вслед. Его область меча превозмогла над область божественного сокровища Циньму. 20-я форма меча не подвела. Он пронзил область божественного сокровища Циньму, сокрушив его навык меча. Тем не менее, мимо его божественного моста пронесся ослепительный луч света. Меч столкновения с бедствием Циньму не разрубил его божественный мост, а лишь коснулся его поверхности, отчего император-основатель облился холодным потом. Если бы этот удар сломал его божественный мост, то его райский дворец разрушился бы, сокрушая все 6 великих божественных сокровищ и полностью уничтожая его совершенствование. Он не знал, не хватило ли Циньму сил, чтобы уничтожить божественный мост, или же он проявил милосердие. Император-основатель засунул меч обратно в ножны и оглянулся на деревню Беззаботную. «Мне нужно взглянуть на реформу Вечного Мира». Глава 995. Плаксейп подстесняется. 20-я форма меча и вправду сильна. Шу Цзюнь спустил Циньму со своей спины. Тот потянулся, прежде чем энергично подпрыгнуть и встать на ноги, удивляя его. Еще мгновение назад ранения Циньму казались крайне серьезными. 20-я форма меча сильно его ранила, отчего Шу Цзюнь даже испугался, что душа Циньму отправится в мир духов предков. Циньму был серьезно ранен мечом. Больше всего досталось не его физическому телу, а духовному эмбриону и райским дворцам, которые потерпели огромный ущерб от области меча императора-основателя. Как ни странно, несмотря на серьезность травм Циньму, он быстро оправился. Шу Цзюнь даже заподозрил, что тот лишь притворялся, что был ранен. Как и следовало ожидать от сильнейшего практика пути меча, его понимание меча глубже, чем у большинства. 20-я форма меча даже сильнее, чем 19-я, поднятие бедствия. Цинь Му достал пилюлю меча и начал ею размахивать, пытаясь повторить 20-ю форму меча. Она принципиально отличалась от 19 предыдущих форм. Открывая 18-ю форму меча, Цинь Му заметил что-то странное. По мере того, как базовые навыки меча практика становились все более продвинутыми, количество требуемой для их исполнения магической силы тоже увеличивалось. В конце концов, использование навыка становилось слишком трудоемким и могло полностью истощить запасы сил практика. Он заметил это, когда открыл 18-ю форму меча. Его совершенствование было глубже и сильнее, чем у его сверстников. Даже император-основатель не шел с ним ни в какое сравнение в одной области. Именно поэтому он мог использовать 18-ю форму меча. Тем не менее, для кого-либо другого использование 18-й формы меча целиком бы израсходовало запас его магических сил. 19-я форма меча, восход бедствия, требовала еще большего количества магической силы, не говоря уже о более высоких достижениях построения и состояния ума. Чтобы овладеть 19-й формой меча, нужно было пройти через множество тренировок. Поэтому, изучив ее, можно было одновременно вступить на путь мечом. В результате, со временем все меньше и меньше людей знали это движение. Даже если кто-то изучил бы его, им могло бы не хватить магической силы, чтобы его исполнить. В полноценном поединке с императором-основателем Цинь Му увидел, что требование 20-й формы меча императора-основателя был еще выше. Для исполнения этого движения нужно вложить в него свою душу и сжечь свою ци и кровь, взаимодействуя с областью меча. Цинь Му сильно нахмурился. У него было мало шансов быстро овладеть 20-й формой меча, так как он все еще не успел постичь свою область меча. Его меч столкновения с бедствием не являлся базовым движением, а был нацелен на разрушение божественных сокровищ и райских дворцов. Это был путь меча, созданный для уничтожения старых систем совершенствования и повреждения совершенствования противника. В прошлом Цинь Му потерял свою душу, и у него осталось лишь его сознание. Он использовал меч столкновения с бедствием, чтобы разрушить свое совершенствование и приступить к уничтожению райского дворца. Затем свет меча превратился в поток, который уничтожил его божественное сокровище небожителя, шести направлений, семи звезд, пяти элементов и жизни и смерти, оставляя лишь духовный эмбрион. После этого он использовал это движение исключительно для уничтожения райских дворцов и божественных сокровищ других богов и дьяволов. Тем не менее, это движение не было базовым навыком меча. Сражаясь с ним в одной области, император-основатель использовал свою силу области богов. Цинь Му подавил его с помощью безграничной ци своей области божественного сокровища, но 20-я форма меча все равно смогла его ранить, демонстрируя, насколько ужасающей была область меча. Она позволяла одолеть даже более сильных противников. Тем не менее, он был расстроен, так как не мог ее изучить. «Я, тело тирана, мне просто нужно больше работать». Заново воспряв духом, он двинулся к землям мастеров создания вместе с Шу Цзюнем. Множество взрослых мастеров создания во главе с Сю Чжунем и другими вождями помогали сыну Юду, Цинь Фэнцину, создавать Юду мира Парамиты. В их землях остались лишь молодежь и старики. Другие кланы были заняты тем же. Юду мира Парамиты было жизненно необходимым для мастеров создания, именно поэтому божественный король Ланва приказала всем кланам отправиться на помощь Цинь Фэнцину. Цинь Му попытался открыть врата небесной воли и обнаружил, что теперь это стало возможным. Заглянув внутрь, он увидел бесчисленных внушительных мастеров создания, бродящих по огромной пустоши. Их межбровья ярко сияли, они создавали с помощью своего создания и божественных камней великого первоначала. Цинь Фэнцин, находящийся в центре Юду мира Парамиты, не уступал им в размерах. На самом деле, он был даже больше. Великая Дао Юду выливалась из его тела и сливалась с сознанием мастеров создания, отбиваясь в пустоте. «Не открывай врата, не открывай врата». Заметив, что Цинь Му открыл врата небесной воли, божественный король Ланва поспешно обратилась к нему своим сознанием и проговорила: «Пока что тебе нельзя открывать врата. Великая Дао Юду мира Парамиты может вылиться через них, нарушив мир Парамиты». Силуэт Цинь Му двинулся с места, входя в Юду мира Парамиты. Врата небесной воли за его спиной закрылись. Осмотревшись, он увидел, как в мире Парамиты появляются отчетливые очертания земли. Ему даже удалось рассмотреть звезды И-33 неба деревни Беззаботной. Юду мира Парамиты находилось над миром Парамиты. Это место, построенное мастерами создания и сыном Юду, дотягивалось до каждого уголка мира Парамиты. Если продолжить его развивать, то оно сможет достичь великой пустоши. Цин Фэнцин давно хотел стать маленьким графом земли своей собственной области, чтобы иметь возможность позаботиться о своей матери. Теперь у него была не то, что небольшая область, а огромная. Он мог заботиться не только о своей матери, а о всей деревне Беззаботной. Он даже мог взять под свою опеку всех мастеров создания великой пустоши и мира Парамиты, делая эти миры намного более безопасными. «Плохой брат», заметив Циньму, радостно проговорил Цинь Фэнцин. «Ты здесь, здесь скучно, я могу лишь смотреть на этих громадин, но больше не могу их есть». Мастера создания вокруг были заметно рассержены. Они хотели его избить, но не могли. Циньму полетел к нему, но так как его скорость была не слишком большой, Цинь Фэнцину пришлось протянуть свою руку и схватить его, прежде чем подтянуть к себе. Циньму повис перед его лицом, выглядя как пылинка. «В будущем у тебя будет много еды. Тем не менее, ты не можешь есть людей деревни Беззаботной или мастеров создания, когда захочется», — терпеливо проговорил Циньму. «Райские небеса придут сюда, чтобы найти деревню Беззаботную. Снаружи великой пустоши погибнет множество существ, настолько много, что ты не будешь успевать их пожирать. Тебе даже удастся собрать запас на многие годы». Цинь Фэнцин был явно обрадован и начал потирать руки. «Что же нам тогда делать? Если мы будем держать их на будущее, они будут сильно страдать. Мне придется переступить через себя и сожрать их за один присест. Я просто немного потренируюсь и смогу есть больше». Цинь Му покачал головой и проговорил. «На райских небесах очень много сильных практиков. Как ты собираешься всех их сожрать? Более того, если начнется война, жертв станет еще больше. Ты должен создать для людей из деревни Беззаботной и мастеров создания систему, которая будет наказывать зло и вознаграждать за добро. Можешь пожирать злых и оставлять добрых в живых. Звучит хорошо», — радостно проговорил Цинь Фэнцин. «Таким образом я буду есть еще больше». На лбу Циньму выступили вены, он повторил. «Ты должен наказывать только злых и вознаграждать добрых». Цинь Фэнцин спросил. «Что ты имеешь в виду?» Успокоившись, Циньму объяснил. «Мы будем их оставлять, чтобы всегда иметь запас еды». Цинь Фэнцина внезапно осенило. Рассмеявшись, он проговорил. «Это отличная идея. Даже хорошие люди иногда делают плохие вещи. Отличная идея, отличная. Если хорошие люди сделают что-то плохое, я их лизну, а если плохие сделают что-то плохое, то я их сожру». У мастеров создания вокруг пробежали мурашки по спине. Было сложно понять, устали они или же испугались. Циньму мысленно вздохнул, думая про себя. «Брат слишком небрежен, когда речь идет о правилах, и обычно руководствуется своими чувствами. Тем не менее, боги райских небес, император и основатель умеют все организовывать и определенно создадут правила, которые ограничат брата и не позволят ему свирепствовать. Даже божественный король Ланва чувствовала, что они попали в не слишком надежные руки. Циньму подарил ей впечатление надежного человека, но услышав их с Цинь Фэнцином разговор, она поняла, что все не так хорошо. «Сестра божественный король, ты не могла бы пробиться в великую пустошь, чтобы позволить Юду Парамиты накрыть ее?» Божественный король Ланва покачала головой. «Сделать все и сразу будет крайне тяжело, на это уйдет много времени. Тем не менее, если нас атакуют райские небеса, они смогут войти в Митр Парамиты, что создаст много проблем. Поэтому, я думаю, что мы должны просто открыть проход в Юду в трех домах, чтобы иметь средства защиты от райских небес». Циньму похвалил. «Какая отличная идея, сестра». Божественный король Ланва улыбнулась и спросила. «Как все прошло между тобой и императором-основателем?» «Мы уже сразились. Он хотел провести 5 сражений, а я 10, и мы так и не договорились о формате», — немного подумав, ответил Циньму. «Если мы сразимся в одной области, мои шансы на победу составляют 70%. Тем не менее, если он изучит результаты реформы Вечного Мира, то все изменится, и у меня останется лишь 40-50% на победу. В лучшем случае, у него будет небольшое преимущество надо мной. У него есть своя ниша, и мне сложно его в ней победить». Божественный король Ланва с любопытством наблюдала за ним, прежде чем улыбнуться и проговорить. «После всего, что ты сказал, Ты и вправду не хочешь здесь остаться? Цинь Му кивнул и проговорил. Я собираюсь отправиться обратно на райские небеса дракона Ханя. Мои дела здесь закончены. Мастера создания и деревня Беззаботная теперь живут в мире, а император-основатель займется делами деревни Беззаботной. После постройки Юду Парамиты, здешний мир не сможет исчезнуть, так что мне здесь больше нечего делать. Внешний мир намного более интересный и большой. Божественный король Ланва моргнула и проговорила. Я тоже хочу уйти, чтобы посетить дворец предков. Цинь Му поспешно проговорил. Не уходи отсюда. Если это случится, начнется много проблем. Ни райских небесах нет ничего интересного. Я серьезно. Божественный король Ланва с любопытством спросила. Я не создавала проблем здесь. С чего я должна создать их снаружи? Цинь Му замолчал, не зная, как ей все объяснить. Сколько хаоса произойдет, если небесная императрица и госпожа Юань Му увидят еще одну Цзюэ Учень. В конце концов, одна лишь красота божественного короля Ланва была оружием, которое затронуло бы сердца Дао многих людей и создало бы много хаоса. Ее красота и элегантность затмевали даже красоту Юнь Чусю. Несмотря на то, что их внешность была одинаковой, Юнь Чусю все же слегка казалась фальшивой, в то время как божественный король Ланва выглядела более естественной и привлекательной. Более того, древний небесный император до сих пор был жив. Что случится, если он увидит божественного короля Ланву? Цинь Му не мог себе этого представить. Божественный король Ланва уверенно проговорила. Мы должны идти, это тоже твоя обязанность. Святой младенец, я что, должна быть заперта в мире Парамиты, в то время как все остальные идут наружу? Цинь Му не мог принять решение. Цинь Фэнцин с любопытством на них посмотрел. Его огромное лицо почти коснулось их тел, его глаза неистово вращались, смотря то на Цинь Му, то на божественного короля Ланво. Заметив на лице Цинь Му выражение нерешительности, он был крайне заинтригован. Его брат обычно был решительным человеком, но теперь вел себя невероятно осторожен. Плохой брат стесняется. В голос рассмеялся Цинь Фэнцин. Цинь Му покраснел и начал спорить. Нет, брат, не говори глупостей. Божественный король Ланва не поняла, о чем идет речь, и продолжила смотреть на Цинь Му. Стиснув зубы, тот проговорил. Ты можешь пойти со мной, но должна меня слушаться. Тебе нельзя дать другим понять, что ты мастер создания, ты должна вести себя как обычный человек. Кроме того, тебе нужно скрыть глаз в своем межбровье. Божественный король Ланва кивнула и мягко проговорила. Конечно, сердце Цинь Му дрогнуло, но он поспешно успокоился, чтобы избежать насмешек Цинь Фэнцина, и проговорил. У меня есть ивовый лист, который я могу приклеить на твой лоб. Раньше я использовал его, чтобы запечатать своего брата. Он достал золотой ивовый лист, и божественный король Ланва закрыла глаза, ожидая, пока он приклеит его на ее межбровье. При виде этой картины сердце Цинь Му дрогнуло снова. «Стесняешься?» – рассмеялся Цинь Фэнцин. Глава 996. Двопецналожниц. Цинь Му почувствовал себя ужасно неловко, понимая, что попал под власть соблазна. «Если бы здесь был жердяй, то он нашел бы что сказать, чтобы заставить меня прийти в себя и не попасть под гипноз ее красоты». У божественного короля Ланва не было других мыслей, кроме как создать зеркало, чтобы взглянуть на ивовый лист в своем межбровье и проверить, хорошо ли его приклеил Цинь Му. Ивовый лист выглядел довольно хорошо, что ее обрадовало. В конце концов он был выкован стариками деревни Цань Лао. Несмотря на то, что они уступали ей в силе, они все же были мастерами ковки и живописи, и сумели придать листу удивительной красоты. Даже граф земли и небесный герцог приложили свои руки к его созданию, что сделало этот артефакт необычным. Одев его, она почувствовала себя по-особенному. Цинь Му посмотрел на нее корону и заколебался. Корона была символом божественного короля, и камни на ней выглядели невероятно дорогими. Она привлечет к себе много внимания. Впрочем, ее красота все равно привлечет много внимания. Он передумал просить божественного короля Ланва снять свою корону, думая, она хорошо выглядит. Главное, чтобы она не выглядела как мастер создания. Между ними и древними богами существует глубокая вражда, поэтому мне стоит быть осторожным. В конце концов, многие древние боги втайне меня поддерживают. Если они и ее личность будет раскрыта, у меня будет много лишних проблем. Божественный король Ланва призвала к себе вождей и отдала им указания. Цинь Имка нашел Шу Цзюня и проговорил. «Божественный король, я возвращаюсь на райские небеса. Ты не хочешь пойти со мной?» Немного подумав, Шу Цзюнь ответил. «Конечно, Цинь Му слегка рассердился. «Разве ты не говорил, что хочешь найти своих людей? Теперь, когда это наконец случилось, почему ты решил отправиться на райские небеса? Там опасно. Будет лучше, если ты останешься здесь. В деревне Беззаботной ты сможешь изучить плоды реформы императора-основателя и открыть свои божественные сокровища и райские дворцы. Ты спросил, не хочу ли я пойти с тобой, надеясь, что я останусь. Ты двуличный и хитрый», — начал жаловаться Шу Цзюнь. «В деревне Беззаботной нечему учиться. Их методы совершенствования не так хороши, как твои. Все, что я смогу здесь выучить, это несколько путей, навыков и божественных искусств. Поэтому я не хочу тут оставаться. Не забывай, что ты до сих пор должен найти для меня мастера создания, скрывающегося на райских небесах». Цинь Му пробормотал в ответ: «Я думал лишь о тебе. В конце концов, я привел в великую пустошь многих людей, но не тебя. Если ты вернешься вместе со мной, люди начнут сплетничать, увидев твою большую голову». Шу Цзюнь рассмеялся от злости. «А как же божественный король Лан Во? Разве она не будет вызывать вопросов? Не пытайся избавиться от меня до того, как выполнишь свою часть сделки». Цинь Му не знал, что ответить, когда внезапно осознал: «Я хочу, чтобы Шу Цзюнь отправился со мной и не позволил мне бы попасть под соблазн божественного короля Лан Во. Именно поэтому я предложил ему пойти. Но в то же время я хочу, чтобы он остался. Вот черт, мне нужен жердяй». Они немедленно отправились в дорогу. Спустя несколько дней они прибыли на клочок земли с тремя домами и забрались на его вершину, остановившись у дверей. «Интересно, небесным преподобным Хоисюй удалось сбежать?» — задумался Цинь Му. Божественный король Ланва открыла дверь посередине и объяснила: «Чтобы выйти отсюда, не нужно предпринимать всех тех действий, что нужны снаружи. Как только мы войдем внутрь, то окажемся перед мостом пустоты». Цинь Му и Шу Цзюнь вошли внутрь, но вместо того, чтобы оказаться в комнате, они увидели перед собой моста пустоты. Они стояли в двери дома посередине. Мост пустоты был полуразрушен, по нему блуждали лучи света. Цинь Му нахмурился, понимая, что пересечь его будет сложно. Чтобы добраться сюда, ему пришлось построить ковчег Парамиты и работать сообща с небесными преподобными Хоисюем. Даже со способностями божественного короля Лан Во, они не могли пересечь мост. В этот момент дом в центре разразился волной ужасающей силы. Из рисунка на стене вышли небесные преподобные Хоисюй. Им удалось выбраться из цикла жизни и смерти мира внутри картины. Цинь Му не колебался, закрыв дверь еще до того, как они приземлились, после чего тут же открыл ее снова. В комнате перед ним больше не было небесных преподобных Сюихо, и вместо них показался огромный дворец. В спешке Цинь Му решил не проверять, что это за мир, и тут же прокричал: «Идем внутрь». Божественный король Ланва проговорила: «Если мы используем другой порядок открытия дверей, то можем попасть в другой мир. Я знаю безопасное место». «Слишком поздно». Цинь потянул ее за руку, ничего не объясняя. Шу Цзюнь прыгнул следом. Дверь открылась, и показались окутанные пламенем рога небесной преподобной Сюй. Они извивались, будто река адского пламени Юду. Ее тело было покрыто шрамами от ранений. Осмотревшись, она увидела рассеянный свет моста пустоты и взрывы потоков пустоты. От Цинь Му и остальных не осталось и следа. Холодно хмыкнув, она развернулась. Небесный преподобный Хо вышел из комнаты и посмотрел прямо на нее. Он тоже был тяжело ранен, и ему пришлось бы потратить много времени, чтобы вернуться в норму. Их пять глаз посмотрели друг на друга. В межбровье небесной преподобной Сюй был третий глаз, как и у графа Земли. Спустя некоторое время они отвели взгляды. Они получили свои ранения, сражаясь друг с другом. Перебравшись на противоположную сторону моста, они вошли в дом посередине и оказались в мире реинкарнаций, созданном мастерами создания. Они застряли в цикле, в котором небесная преподобная Сюй превратилась в божественного короля, возглавляющего миллионную армию. В то же время небесный преподобный Хо тоже стал божественным королем. Их народы конфликтовали, поэтому они повели свои армии в бой, неся огромные потери. Самым страшным в мире реинкарнации было то, что сильное сознание мастеров создания изменило их воспоминания. Даже небесные преподобные не сумели избежать его влияния. В их новых воспоминаниях они яростно ненавидели друг друга и были вынуждены непрерывно сражаться. Когда император-основатель пришел сюда, он тоже попал в ловушку и сумел выбраться лишь благодаря силе своего сердца Дао. Тем не менее, небесным преподобным Хоисюй повезло больше. В конце концов, Они были небесными преподобными и, сражаясь, освободили ужасающую силу, которая превысила возможности этого мира. В итоге они заметили, что их армии замерли на месте, не шевелясь. Замерли даже мирные жители и дикие звери. Птицы, летящие в небе с распростертыми крыльями, застыли на месте, а леопард, прыгнувший на свою жертву, повис в воздухе. Даже капли водопада остановились, отказываясь падать на землю. Даже более странным было то, что как только они перестали сражаться, мир странным образом вернулся в порядок. Боги под их управлением мгновенно перенеслись из одного места в другое. Даже те, чьи тела были разрублены на части, продолжили сражаться. Картина перед их глазами становилась все более и более необычной, и вскоре в небе начали летать крылья птиц, в то время как их тела оставались на земле. Это выглядело одновременно ужасно и смешно. В этот момент они точно поняли, что этот мир был поддельным, и что мастера создания изменили их воспоминания. Они не могли вспомнить, кем были на самом деле, поэтому начали вместе искать выход из этой ситуации. Тем не менее, им не удалось добиться в этом успеха, и в итоге они решили сразиться снова, чтобы окончательно разрушить этот мир. Именно во время этой битвы они получили свои ранения. Тем не менее, им все же удалось сбежать. Как только они оказались снаружи, их память вернулась в норму. Но не успев выйти из здания, они увидели, как Циньму закрывает перед ними дверь, что повергло их в шок. К счастью, открыв дверь, они все же сумели выбраться наружу. Вот только Циньму и остальных уже не было. Неужели небесный преподобный Му посетил деревню беззаботную, пока мы были в ловушке? Прямо спросила небесная преподобная Сюй. С ним был какой-то парень и женщина, но до того, как мы попали сюда, здесь был лишь Лоу Шуан. Откуда они взялись? Небесный преподобный Хо покачал головой. На этот вопрос может ответить только он сам. Должно быть, он вошел внутрь здания. Они посмотрели на три дома, их взгляды дрогнули. Они не испытывали ни малейшего желания заходить внутрь снова. Сила мастеров создания не была выше, чем у них, но их методы были слишком жестоки и непробиваемы. Небесная преподобная Сюй нахмурилась и проговорила: «Полагаясь на одну лишь силу, мы вряд ли найдем деревню беззаботную. Но так как ты встретил здесь императора-основателя, то и деревня должны быть в этом месте. Теперь остается лишь один вопрос: как нам вернуться?»